Первое явление воскресшего Господа Марии Магдалине. А Мария Магдалина лишь только успела сказать Петру и Иоанну, что Господа нет в гробе, опять побежала туда, к пещере. Стоит она у гроба и плачет. Наконец она решается взглянуть в пещеру и видит там двух ангелов в белых одеждах. Один сидит в головах, а другой в ногах, у того места, где лежало тело Иисусова. Ангелы спрашивают ее: «Что ты плачешь?» Мария со слезами говорит: «Взяли Господа моего, и не знаю, где его положили». Вдруг она слышит сзади себя шорох и оглядывается. Стоит Иисус, но Мария не узнает его. Иисус спрашивает ее: «Жено, что плачешь? Кого ищешь?» Она, все еще не узнавая его и думая, что это садовник, говорит ему: «Господин, если ты взял его, скажи мне, где ты положил его, и я возьму его». Иисус говорит ей: «Мария». Тут-то она узнала своего учителя и Господа, повернулась к нему и говорит: «Учитель, равуни». «Равуни» — это учитель по-еврейски. Мария бросается на землю, хочет обнять, поцеловать ноги его. Спаситель говорит ей: «Не дотрагивайся до меня, ибо я еще не вошел к отцу моему. Я еще останусь с вами на несколько времени. А пойди к братьям, ученикам моим, и скажи им, что скоро я взойду на небо к отцу моему и отцу вашему, и к Богу моему, и к Богу вашему». Не правда ли, дети, какая счастливая Мария Магдалина? Ей первый Господь Иисус Христос явился по воскресении. Но зато и она как любила Господа. Ученики все еще скучают и плачут. Является к ним Мария Магдалина, рассказывает, что она сама видела Господа, разговаривала с ним, передает слова Господа. Но ей не верят.